Глава 9. Подглавка 1. При нашем приезде в Москву она уже начинала обстраиваться, но все-таки была еще ужасная картина. Весь город по всю сторону Москвы-реки был точно как черное большое поле со множеством церквей, а кругом обгорели остатки домов. Где стоят только печи, где лежит крыша, обрушившаяся с домом, или дом цел, сгорели флигеля. В ином месте уцелел только один флигель. Увидев Москву в таком разгроме, я горько заплакала. Больно было увидеть, что сталось с этой древней столицей, и не верилось, чтоб она когда-нибудь и могла опять застроиться. Но нет худа без добра. После пожара она стала гораздо лучше, чем была прежде. Улицы стали шире, те, которые были кривы, выпрямились, и дома начали строить больше все каменные, в особенности на больших улицах. Дома обоих моих братьев уцелели, и мы решили, что пристанем у брата Николая Петровича, который и приглашал нас. А невестка хотела послать о нашем приезде распоряжение к себе в дом, так как они жили в Покровском, а дом их на Знаменке был пустой. Вот, приехав в Москву, мы и отправились прямо на Знаменку. Выходит нам человек, живший в доме, и говорит нам: «Я принять вас не смею, потому что, уезжая, господа не приказали никого принимать». Я говорю ему: «Да ведь я сестра Николая Петровича, и невестка хотела писать, что мы поселимся здесь первое время, пока мы не найдем дома». «Не смею, сударыня, а писем не было». Это меня очень оскорбило. «Ну, свои не принимают», — сказал мне Дмитрий Александрович. «Поедем чужим, к моему другу Дмитрию Николаевичу Щербачеву. Он хоть и не родня, примет нас с распростертыми объятиями, я за это ручаюсь». Так мы со Знаменки и поехали назад, за Москву-реку, на Пятницкую, где жил Щербачев, который действительно нам очень обрадовался. И как не тесно у него было, а для нас нашлось место. Щербачев был товарищем Дмитрия Александровича по корпусу, был с ним всегда очень дружен и любил его как родного брата. Он был человек очень добрый, ласковый и приветливый для всех, а для нас был как самый близкий родственник, готовый на всякую услугу и одолжение. Он и тут, мало того, что приютил нас, спрашивает еще у моего мужа: «Дмитрий Александрович, твой дом сгорел, не нужны ли тебе деньги? Ты, пожалуйста, не стесняйся и скажи мне, я всегда готов тебе предложить, сколько могу, и счел бы за обиду, если бы помимо меня ты стал занимать у других». Добрый и хороший был человек. Так мы у него и заняли сколько-то тысяч, взяли еще у Полудинского, у князя Шаховского, и начали опять помышлять о построении нового дома на месте сгоревшего. А для покрытия долгов, в которые нам пришлось войти, мы решили продать не спеша наше тамбовское имение, если выищется настоящий и хороший покупатель, потому что ценили наше имение, где была и усадьба, и земли немало, и почва прекрасная, не менее как 1200 или более, разумеется, ассигнациями, как тогда считали. Говоря о пожаре Москвы, о перестройках и переменах в городе, расскажу, кстати, о том, как я застала Москву и что припомню о переменах на моей памяти происшедших. Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие рвы, в которых стояла зеленая вонючая вода, и туда сваливали всякую нечистоту. И сказывают, что после французов в одном из этих рвов долго валялись кипы старых архивных дел, из которого-то Кремлевского архива. Сады стали разбивать после 1818 года. В Кремле тоже внизу под горою вдоль стены был пустырь. Говорят, прежде, при царях, там были сады и царские парники, а потом все это упразднили, и долгое время там было очень неопрятно, в особенности же после неприятеля, когда туда сваливали всякий хлам и мусор от взрывов. Каменный мост я застала с двойной башней наподобие колокольни. Он был крытый, и по сторонам торговали детскими игрушками. Самые лучшие из игрушек были деревянные козлы, которые стукаются лбами. Были игрушки и привозные, и заграничные. Их продавали во французских модных лавках, и очень дорого. Василий Блаженный, или Покровский собор на рву, был на холме, который ничем не был обнесен. Набережная была только местами вымощена, а берега реки камнем стали обкладывать при императрице Екатерине II и в 1790-х годах. До тех пор они были и изрыты, и часто весной обваливались. Воспитательный дом достраивали и доделывали на моей памяти, в то время как я была еще ребенком. На его построение пошел материал, приготовленный для загородного дворца Петра II, где-то в окрестностях Москвы, в имении бывшем прежде за князем Меньшиковым и отобранным потом в казну. Сноска. Село Люберцы или Либерцы в 15 верстах от Москвы по Коломенскому шоссе. Там был деревянный дворец, в котором при императрице Елизавете Петровне целое лето жили великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Там был липовый регулярный сад, остатки которого видны и теперь. Дворец был разобран за ветхостью, сады мало-помалу запущены, и не осталось и следов прежней роскошной усадьбы светлейшего князя и дворца, в котором живал Петр II, потешавшийся в том месте охотою. Много было разных суждений насчет воспитательного дома. Кто осуждал, а кто и одобрял, и последних было более. Одни говорили, что не следует делать приюта для незаконных детей, что это значит покрывать беззаконие и покровительствовать разврату, а другие смотрели на это иначе и превозносили милосердие императрицы. Что она давала приют для воспитания несчастных младенцев, невиновных в грехе родителей. Который, устыдившись своего увлечения, чтобы скрыть свой позор, может статься, прибегли бы к преступлению и лишили бы жизни невинных младенцев, и, не имея возможности ни устроить их, ни утаить их, ни воспитать. И в самом деле, до учреждения воспитательного дома такие ужасные несчастные случаи повторялись очень нередко, потому хваливших императрицу было более, чем осуждавших. Стена, которая идет по набережной, теперь уцелела только частью. До 1812 года была вся вполне. Я застала еще Тверские ворота, Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские. Некоторые были даже деревянные и очень некрасивые. В те времена, когда в Москве было несколько стен городских, понятно, что нужны были и ворота. Потом стены обваливались, их сломали, а ворота оставили. И было очень странно видеть, что ни с того ни с сего вдруг смотришь, стоят на улице или на площади ворота. Многие стали ветшать, их и велено было снести. Это было в 1780-х годах. Теперь осталось на память одно только название. Я помню, когда была в Москве речонка Неглинная, и через нее было несколько мостиков, Боровицкий деревянный, другие каменные. Я слыхала от батюшки, что он застал мельницы на Москве-реке, и одна из них была около Крымского брода, в месте, что называют Бабий городок. Некоторые старожилы в мое время помнили, что была мельница на Неглинной. Речку помню, а мельниц я уже не застала. Их было три. Первая — у Водяной башни, вторая — у Троицких ворот и третья — у Боровицких. На Кузнецком мосту точно был мост, и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузниц. Отчего и название до сих пор осталось. Мост был, хотя и не деревянный, но приплохой. И сломали его гораздо после французов. Улица, называемая Кузнецкий мост, издавна была заселена иностранцами. Были французские, немецкие лавки. Теперь говорят «ехать на Кузнецкий мост», а в наше время говорили «ехать во французские лавки». Там торговали модным товаром, который привозили из чужих краев. Были и свои мастерицы в Москве, но их обегали, и кто побогаче, все покупали больше заграничный. Привозный товар. На Ильинке, за гостиным рядом и за гостиным двором, были нюрнбергские лавки и голландский магазин. Там мы все больше покупали шерсти для работ и шелка. Чулки шерстяные, голландское полотно, которое было очень дорого, но было хорошее, ручного изделия и без бумаги. Торговали и батистом, и носовыми платками, и голландским сыром. Сарепцкий магазин был где-то далеко, за Покровкой и за Богоявлением. Вот на первой неделе бывало туда все и потянутся покупать медовые ковришки и пряники, каких теперь не делают. Целая нить карет идет по Покровке за пряниками. Потом Сарепцкую лавку перевели на Никольскую и думали, что будет лучше. А вышло, что стали торговать гораздо хуже. Я чуть-чуть помню, как стали селиться немцы из Моравии в Соренте. Это было при императрице Екатерине. Примечание. Не Сорента, а Сарепта, Сарпа, немецкая колония в Саратовской губернии. Была основана в 1765 году. гернгуттерами. Екатерина II даровала Сарепте освобождение от всех налогов на 30 лет, предоставила ей свободу торговли, самостоятельное управление, суд и другие блага. Земля была дарована колонистам бесплатно и в вечное владение. Сначала их было, говорят, 5-6 семейств, которые первые приехали и выбрали место за Саратовом, поблизости от Царицына. А после чумы приехало несколько сот семейств, так что в 1780-х годах было уже, сказывали, более 3000 человек. Они какой-то особенной лютеранской ереси, но очень строгой и хорошей жизни. Сноска. Так называемые гернгуттеры. Примечание. Гернгуттерами или моравскими братьями называли членов религиозной секты выходцев из Чехии в 15-18 веках. Секта возникла во время гуситских войн. Ее члены отвергали присягу, гражданскую и военную службу, церковный брак. Эти немцы, говорят, выстроили себе прекрасную молельню и завели школу для мальчиков и для девочек. Стали сеять горчицу, которая теперь считается у нас самую лучшую, и занялись разведением табака особых сортов. А сарепский табак был одно время в большом ходу. Кто там бывал, говорит, что Сарепта стала потом как большой город, очень красивый и совершенно отличный ото всех русских городов. Около города вал, стена, и все очень хорошо содержано. Примечание. К XIX веку Сарепта насчитывала 6000 жителей. С проведением Тихорецко-Царицынской железной дороги она стала дачным местом жителей Царицына, производила Сарепта горчицу, сахар и мыло. Там всякие мастерские, много разных заводов и фабрик, и все изделия очень хороши отделкой и прочностью. Во время Пугачева казаки это местечко разграбили и разорили, но императрица бедным немцам помогла, и они опять оправились. Теперь эта маленькая колония очень распространилась и расползлась, и около Саратова во многих местах живут немцы маленькими колониями и отдельными семьями в своих мызах.